22. Скайфолл, столица колоний, центр города, небоскреб Небесная обитель, 11:30. Стеклянные двери открылись, впуская в просторное фойе, залитое солнечными лучами. Охранник в униформе мазнул взглядом по очередному посетителю и равнодушно отвернулся. Серая, неприметная внешность и невыразительное лицо вкупе с простой одеждой делали человека невидимкой, позволяя легко сливаться с толпой. Пройдя через сверкающий стеклом и хромом зал, человек проскользнул к служебному входу для техперсонала. Поднесенная к электронной панели карточка заставила зажечься зеленый огонек. Прозвучал короткий сигнал, щелкнул замок. Человек надавил на ручку, открывая дверь. Быстрый взгляд назад показал, что никто из людей в фойе не заинтересовался манипуляциями у входа в служебное помещение. Человек проскользнул внутрь, аккуратно прикрыв за собой дверь. Оказавшись в сером коридоре, так отличающемся от роскошно оформленного зала за спиной, Феликс Кайе довольно улыбнулся. Все прошло как по маслу. Впрочем, по-другому и быть не могло. Как он заметил ранее, с безопасностью в Скайфолле была беда. По периметру зеленой зоны еще ничего, но внутри уже полная ерунда. Неудивительно, что его то и дело захватывают. Поднявшись по технической лестнице на два пролета, он добрался до грузового лифта, предназначенного для перевозки грязной одежды, тележек с едой и тому подобных вещей, без которых не обходится ни один жилой комплекс. Дальнейший путь пролегал на 35-й этаж, в апартаменты в зоне пентхауса. Их в небесной обители было 4, и располагались они вытянутым квадратом, где на каждом конце находилась отдельная квартира. 8 комнат, 2 ванные, хозяйская и гостевая. 4 спальни, гигантская гостиная с проемом в 2 этажа, с огромными стеклянными стенами в пол, бассейн и лежаки на открытой террасе. Стоило такое жилье несколько десятков миллионов кредитов и было доступно не каждому. Колониальным чиновникам высокого ранга, ведущим топ-менеджерам крупных корпораций, просто богачам, получившим наследство, владельцам высокодоходного бизнеса. В общем, людям непростым, привыкшим заботиться о безопасности дополнительно, не доверяя общей охране комплекса. Поэтому Феликс нисколько не удивился, заметив в коридоре скрытый пост, где сидел амбал с пушкой. Если не знать, куда смотреть, то можно ничего не заметить. К счастью, у него имелся необходимый опыт, так что заданный вопрос, прозвучавший словно возникшего из пустоты громилы, не застал врасплох. Хотя пришлось вздрогнуть, изображая растерянность. «Куда направляетесь?» Было видно, что быть вежливым мордовороту непривычно, но он честно старался, отрабатывая щедрое вознаграждение от живущих здесь богачей. «135-Б. У меня субподряд на уход за комнатными растениями. Хозяева просили проследить», — ответил Феликс и, не дожидаясь, достал из внутреннего кармана запаянный в пластик листок договора. Договор был настоящий, как и проставленное в нем имя садовника, специализирующегося на редких растениях, требующих тщательного ухода. Только вот с утра он внезапно почувствовал себя плохо, списав недомогание на ужин в индийском ресторане накануне вечером. Охранник взял бумажку и долго в нее пялился, медленно шевеля губами. Поразившись, насколько люди, включая богачей, бывают иррациональными в своем поведении, нанимая вместо нормальных телохранителей здоровенных громил, Феликс мысленно усмехнулся. После известных событий с захватом города, многие обеспеченные жители почему-то решили, что бодигарды-здоровяки им чем-то помогут на случай будущих потрясений. И бросились нанимать именно таких громил, в первую очередь отдавая предпочтение внушительной комплекции, а не профессионализму. Это было неправильно с точки зрения логики, но оправдано с точки зрения страха, овладевшего большей частью населения мегаполиса, кто не стал сбегать. По мнению Феликса, довольно спорное решение. Непонятно, что может сделать даже толпа громил с автоматами против хорошо оснащенной кадровой армии. «Все в порядке, можете проходить», — недовольно буркнул амбал, возвращая документ Феликсу. Все то время, пока он подходил к нужной двери, бугай сверлил его спину подозрительным взглядом, явно в душе надеясь, что замок не сработает, и у него появится шанс отличиться, разнообразив скуку дежурства дюжины выпущенных пуль. Но Феликс Кайе не стал потакать его скрытым желанием, спокойно подойдя к встроенной в стену панели и приложив к ней руку, ожидая дактилоскопического считывания. Это заняло какое-то время. Богачи, может, и поддались иррациональным страхам, обзаведясь внешне внушительной охраной для жилищ, но про современные системы безопасности тоже не забывали. Установленные еще до кризиса, они отлично хранили своих хозяев от несанкционированных посещений. Окажись на месте Феликса кто-то другой, и не обладая его возможностями, он бы не продвинулся дальше служебного лифта, где тоже шло непрерывное сканирование. К счастью, он знал о возможных ловушках и заранее подготовился, в том числе внеся в базу данных собственные биометрические данные, которые после операции будут также аккуратно извлечены. Полоска считывателя окрасилась приятным зеленым, опознав в Феликсе садовника. Махнув на прощение рукой мордовороту, он зашел в квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. Так, а теперь предстояло действовать быстро. Установленные внутри квартиры детекторы имели независимые системы идентификации и контроля окружающего пространства. Если оставаться слишком долго, специально настроенные сенсоры определят, что в квартире находится не настоящий садовник, и пошлют сигнал тревоги на пост охраны, продублировав сообщение в ближайший полицейский участок. Найдя рабочий кабинет и подойдя к нужной стене, Феликс на секунду застыл, внимательно изучая висящее перед глазами полотно. Картина изображала какую-то средневековую батальную сцену, и на взгляд неискушенного в искусстве Кае была жуткой мазнёй. «Деньги ему тратить больше не на что», — проворчал Феликс и принялся за дело. Он убедился, что в скрытом за картиной сейфе использовалась обычная сигнализация, без магической составляющей. В этом был его дар — видеть невидимое, определять магические ловушки и обходить электронные системы безопасности. Именно эти умения позволяли ему долгое время скрываться от властей, опережая силы правопорядка на несколько шагов. Конечно, ограбь он кого-нибудь из аристократов или поучаствуй в покушении на их жизнь, то, скорее всего, так долго скрываться бы не смог. Но он был не дурак связываться с одаренными, предпочитая более верный вариант с богатыми, но простыми людьми, имеющими возможность призвать на службу лишь технологии. Снятая со стены картина опустилась на пол. Перед глазами Феликса открылась металлическая дверца компактного сейфа с неприметным логотипом в верхнем правом углу. Если бы обычный взломщик увидел эту эмблему, то, скорее всего, даже не попытался бы вскрыть сейф. Фирма, занимавшаяся его производством, имела репутацию, чьи изделия почти невозможно взломать. Ключевое слово «почти». К тому же Феликс не привык отступать перед трудностями. Через 7 минут 35 секунд дверца сейфа послушно распахнулась, открывая свое содержимое. Перебрав несколько папок, Феликс нашел нужную и быстро ее скопировал. Затем начал по очереди открывать пластиковые контейнеры с информационными накопителями, поднося металлические пластинки к специальному устройству. Через короткое время последняя флешка легла на свое место. Все было кончено. Хозяином сейфа и роскошных апартаментов, где он находился, был первый заместитель мэра Скайфола. Кроме обычных пороков, типа взяток и воровства из городского бюджета, у этого заместителя имелись другие развлечения. В частности, синтетический кокаин и молоденькие девочки из эскорт-агентства. Но главное, у пожилого затейника имелся странный фетиш — записывать свои развлечения на камеру, чтобы потом пересматривать. Он был не такой дурак и не доверял записи облачным сервисам или другой, связанной с сетью, техникой. В наше время это слишком опасно, учитывая разгул хакеров. Все хранилось на физических носителях, спрятанных в сейф, который, как считал чиновник, является недосягаемым для недоброжелателей. Конечно, вызов юных нимф и принятие наркотиков не считалось в колониях особым пороком. Здесь могли разве что посмеяться, поведав о своих способах отвлечься от реальности. Но если выложить записи в национальные кластеры Глобком, Метрополий... скажем так, это будет уже совсем другая история, пахнущая скандалом и скорой отставкой. Ты можешь хоть сафари на туземцев устраивать, но чтобы все было скрыто. Видимость приличий должна быть соблюдена. Иначе тебя вежливо попросят на выход. Завладев записями, Феликс получал контроль над заместителем, давно опутавшим плотными сетями город. Многие ему были должны, и многие от него зависели, поэтому слушались, когда к ним обращались с просьбой из офиса первого помощника мэра. Таким образом, через него Феликс получал контроль над всем Скайфолом. Простое и элегантное решение. Молодому лорду должно понравиться. Подумав о нынешнем нанимателе, Феликс нахмурился. Несмотря на юный возраст, от него иногда несло такой инфернальной жутью, что даже повидавший в жизни многое опытный преступник ежился. Он видел аристократов одаренных и даже пару раз встречался с ними, но ни один из них не внушал опытному убийце и саботажнику такой ужас. Работая на крупной корпорации и по собственному почину, Феликс Кае не раз сталкивался с опасностью, но его новый наниматель отличался от них всех, как день и ночь. Ужасная ночь, полная ужасов и кошмаров, способная затянуть в омут, откуда выбраться невозможно. Феликс встряхнул головой, прогоняя лишние мысли. В конце концов, как бы ни был страшен молодой лорд, он выступает на его стороне, и пока ошибок не будет, ему ничего не грозит. Так обещал князь Мещерский, и причин не доверять ему не было. К тому же служба на такую фигуру давала доступ в высшие слои общества, а статус личного вассала главы колдовского клана возносил на такую высоту, о которой многие богачи могли только мечтать. Власть и сила всегда шли рука об руку, они творили историю, сокрушали империи и создавали новые. И теперь у Феликса Кае есть шанс во всем этом поучаствовать. Мысль об этом будоражила, прогоняя страх на второй план. И да, страх не перед нанимателем, а сюзереном. Пора привыкать к новым реалиям. Феликс аккуратно повесил картину на место, убедился, что ничего лишнего в кабинете не потревожено, что могло бы навести хозяев на след присутствия чужого человека, и вышел в коридор. Покинув квартиру, он проследовал к тому же служебному лифту и спустился на технический этаж, чуть ниже уровня подземной парковки. Уже оттуда, через короткий коридор, он попал в прачечную, откуда вышел через вход для персонала, сразу очутившись на эстакаде подземной автострады, куда в этой части города нырял общественный транспорт. Дорога во временное убежище заняла около получаса. За это время, используя компактный, но мощный планшет, изготовленный по спецзаказу, он успел переделать еще массу дел. В первую очередь удостовериться, что ему в руки попало то, что нужно. Заместитель мэра оказался тем еще затейником. На первом же видео две молоденькие девочки по вызову, свеженькие, еще не несущие следы своей тяжелой профессии, активно старались, стоя на коленях, пока чиновник сидел, развалившись на диване в своем пентхаусе, втягивая в нос синтетический кокаин с тела третьей девицы, специально оттопырившей попку, чтобы клиенту было удобнее принимать наркотик. Судя по состоянию мужчины, длилось веселье уже какое-то время, и останавливаться игривый чиновник не собирался. Остальные записи несли похожий характер. Иногда девиц было две, иногда три, иногда доходило до пяти. Оргии чередовались разным оформлением и в разных местах. Несколько раз юные нимфы были одеты в тематические костюмы, явно для каких-то ролевых игр, начиная от банальной медсестры и заканчивая экзотическими лошадками-единорогами. Феликс ухмыльнулся, увидев, как на одной из записей второе лицо в городе переодевается в костюм персонажа популярной рекламы «Сеньора Помидора». Молоденькие шлюшки в этот момент уже были переодеты в некое подобие лесных эльфиек. Чем должна была закончиться тематическая вечеринка, было очень интересно. Но Кае волевым усилием взял себя в руки и закрыл файл. Зато теперь можно не сомневаться, что данный персонаж полностью у него в руках. Показ такого шедевра в сети поставит жирный крест не только на карьере любвеобильного чиновника, но и на нем самом. С официальными властными структурами разобрались. Теперь остались теневые стороны жизни города. У огромного мегаполиса много лиц, и не все они приятны. Получив доступ к неограниченным финансовым ресурсам, Феликс развернулся по полной, вербуя осведомителей среди среднего и низшего звена работников муниципальных служб и нанимая лазутчиков в полиции и других структурах. Выстраиваемая сеть потребляла огромное количество денег, но обещала показать свою эффективность. В случае серьезного происшествия он первым узнает все подробности и доложит наверх сюзерену. Феликс чувствовал себя пауком, засевшим в центре паутины. Он знал все, о нем не знал практически никто. Все действия проходили через прокладки, должны отсечь от конечной точки поступления информации. Когда автобус притормозил на нужной остановке, Феликс вышел и первым делом быстро огляделся, мгновенно заметив, что военные патрули германцев исчезли с улицы, их вновь сменили обычные полицейские. «Хорошо. Значит, вывод войск проходит по плану». Трюк с захватом дочери императора для обмена на город до сих пор вызывал у него восхищение. Так бы поступил он, поставь кто перед ним задачу захватить огромный мегаполис. А это значило, что молодой лорд не так глуп, как могло показаться. Привыкшие ощущать за спиной силу аристократы часто действовали слишком прямолинейно, не используя обходные пути, что в итоге могло закончиться плохо. Приятно осознавать, что сюзерен не относится к подобным личностям. Перейдя оживленную улицу на перекрестке и свернув налево, Феликс дошел до высотного здания, еще одного жилого комплекса, но классом пониже, чем небесная обитель, где проживал заместитель мэра. Здесь, на 20-м этаже, находилась его небольшая берлога. Комфортабельные 50 квадратных метров со всеми удобствами. Поднимаясь на лифте, он продолжал думать о предстоящей работе. Фактически, разведка и контрразведка дома Мещерских в настоящий момент состояла из него одного — Феликса Кае, бывшего преступника, разыскиваемого почти всеми правоохранителями мира. С одной стороны, такая ситуация давала возможность выстроить систему с нуля, полностью под себя. С другой, он понимал, что глава клана, хоть и юный годами, но явно не дурак, постарается обезопасить себя от возможного предательства и встроить в структуру клановых спецслужб предохранители, способные без последствий ликвидировать заигравшегося вассала. Понимание этого заставляло держаться осторожно, тщательно продумывая дальнейшие шаги. Чутье подсказывало, что в случае провала наказание будет суровым. «Ничего, и не с таким справлялись», — проворчал Феликс и вновь вернулся мыслями к выстраиваемой паутине лазутчиков и осведомителей. Впереди было еще много работы.